Как кошка, быстро и бесшумно он прокрался через дом и нашел супружескую спальню. Зеленое сияние от электронных часов и свет ночника, проникавший через открытую дверь ванной, достаточно хорошо освещали комнату. Супруги Хадстон спали. Винс убил первой жену. Снап! Муж так и не проснулся. Женщина спала голышом. Получив от нее ее жертву, он прислонил ухо к обнаженной груди, чтобы услышать, как перестало биться сердце. Затем поцеловал соски и прошептал «Спасибо». Обойдя вокруг кровати, Винс включил лампу на ночном столике и разбудил доктора Хадстона. Сначала тот не мог понять, в чем дело, пока не увидел мертвые глаза жены. Тогда Хадстон закричал и вцепился Винсу в плечо, и пришлось дважды ударить его рукояткой пистолета. Винс оттащил обнаженное тело Хадстона в ванную комнату, как и раньше он нашел пластырь, и связал потерявшего сознание доктора по рукам и ногам. Наполнив ванну холодной водой, он перевалил в нее Хадстона. Доктор очнулся. Несмотря на наготу и путы, Хадстон попытался вскочить и навалиться на Винса. Тот ударил его пистолетом в лицо и толкнул обратно в воду. — Кто ты такой? — Чего тебе надо? — произнес Хадстон, отплевываясь. — Я убил твою жену и сына и собираюсь убить тебя. Глаза Хадстона, казалось, еще глубже ушли в его мокрое бледное лицо. — Джимми? — Только не Джимми, нет. — Твой сын мертв, — сказал Винс. Я ему вышиб мозги. Это известие совершенно подкосило Хадстона. Он не зарыдал, не стал вслух оплакивать сына. Ничего такого драматического. Но его глаза помертвели в одно мгновение, как будто повернули выключатель. Хадстон продолжал смотреть на Винса, но в его взгляде уже больше не было ни страха, ни гнева. Винс сказал... У тебя есть выбор — умереть легко или помучиться. Если расскажешь мне то, о чем я хочу знать, умрешь быстро и не больно. Если заупрямишься, я могу растянуть это удовольствие на 5-6 часов. Доктор Хадстон молча глядел на него. За исключением следов свежей крови, его лицо было очень бледным, белым, как кожа какого-то глубоководного существа. «Надеюсь, он не припадочный», — подумал Винс. «Я хочу знать, какая связь существует между тобой, Дэвисом Веттерби и Элизабет Ярбек?» Хадстон заморгал, стараясь сосредоточиться на вопросе. «Дэвисом и Лиз? Что вы имеете в виду?» «Знаешь их?» Хадстон кивнул. «Откуда ты их знаешь? Вместе учились в школе или жили рядом?» Покачав головой, Хадстон сказал, «Мы вместе работали в Банадайне». «Что такое Банадайн?» «Исследовательский комплекс. Лаборатория. Где это?» «Здесь, в графстве Ориндж», — уточнил Хадстон. Он назвал адрес в Ирвин-Сити. — Чем вы там занимаетесь? — Исследованиями. Но я ушел оттуда 10 месяцев назад, а Веттерби и Ярбек все еще работают там. — Что это за исследование? Хадстон заколебался. Винс повторил. — Быстро и без боли? Или долго и мучительно? Доктор рассказал ему об исследованиях, которыми он занимался в Банадайне. Проект «Франциск». Эксперименты с собаками. То, о чем он поведал, было невероятно. Винс заставил Хадстона повторить некоторые подробности 3 или 4 раза, прежде чем убедился — это правда. Вытянув из Хадстона все, что тот знал, Винс выстрелил ему в лицо. Быстрая смерть, как и обещал. Снап! Сидя за рулем микроавтобуса и двигаясь по ночным холмам Лагуна-Хиллз, прочь от дома Хадстонов, Винс думал об опасном шаге, который он только что предпринял. Обычно Винс ничего не знал о своих жертвах. Так было безопаснее и для него самого, и для его работодателей. Он не хотел знать, чем провинились эти несчастные люди, что им приходится так дорого платить. Возможно, за такое знание пришлось бы расплачиваться и самому Винсу. Но сейчас ситуация была не совсем обычная. Ему поручили убить 3 докторов. Но не врачей, а ученых. Как теперь выяснилось, все 3 уважаемые граждане, а также членов их семей, попадавшихся на пути. Что-то здесь не так. В завтрашних газетах не хватит места для сообщений о случившемся. Происходит что-то очень большое и важное, настолько важное, что если Винс это вычислит, то это принесет ему невиданную удачу и небывалые деньги. Деньги можно получить за запретную информацию, которую он выудил из Хадстона, если, конечно, он правильно вычислит потенциального покупателя. Сведения такого рода — опасный товар. Знание вообще опасно. Вспомнить хотя бы Адама и Еву. Если его теперешние работодатели, леди с сексуальным голосом и другие в Лос-Анджелесе, узнают, что он нарушил основную заповедь своей профессии, допрашивал одну из жертв, то они наймут другого человека, который начнет охоту за Винсом. Правда, мысль о смерти не очень беспокоила его. Он накопил в себе достаточно жизненной энергии других людей. Винс был раз в 10 более живуч, чем кошка. Он собирался жить вечно, был почти уверен в этом, но не знал точно, сколько жизней ему нужно взять у других людей, чтобы обеспечить себе бессмертие. Иногда ему казалось, что он уже близок к цели. Но были моменты, когда Винс ощущал свою уязвимость и, следовательно, необходимость накопить больше жизненной энергии, прежде чем на него снизойдет желанное состояние собственной бесконечности. Пока он не убедится в том, что, наконец, взошел на свой Олимп, ему нужно проявлять определенную осторожность. Банодайн. Проект Франциско. Если все, о чем рассказал ему Хадстон, было правдой, то риск, которому подвергается Винс, окупится старицей, когда найдется нужный покупатель для этой информации. Винс скоро станет богатым человеком. Вес Далберг уже 10 лет жил один в каменной хижине в верхней части каньона Святого Джима на восточной границе графства Ориндж. Единственным источником освещения в его доме были переносные лампы Коулман, а воду он получал с помощью ручной помпы, установленной над кухонной раковиной. Туалетом служило деревянное сооружение во дворе, стоящее в футах в 100 позади хижины, на двери которого была вырезана щербатая луна. Весу исполнилось 42 года, но выглядел он старше своих лет. У него было обветренное и продубленное солнцем лицо, Вес носил аккуратно подстриженную бородку и большие серые бакенбарды. Несмотря на старообразную внешность, он был крепким, как 25-летний мужчина. Вес верил в то, что его хорошее здоровье — следствие жизни на природе. Вечером во вторник, 18 мая, он сидел за кухонным столом при серебристом свете шипящей лампы Коулман, потягивая самодельную сливянку и читая роман Джона Макдональда. Сам себя Вес называл антисоциальным элементом, родившимся не в том веке, и не видел пользы в современном обществе. Но любил читать о таком персонаже, как Магги, поскольку тот обретался в этом самом вонючем и ужасном мире и плыл поперек его гибельного течения. Когда к часу ночи Вес дочитал книгу, он вышел наружу, чтобы принести дров для очага. Качающиеся на ветру ветки сикамор отбрасывали причудливые тени, а гладкие поверхности шуршащих листьев тускло поблескивали в лунном свете. Вдалеке слышался вой койотов, которые, наверное, охотились на зайца или другого зверька. В ближних кустах звенел хор насекомых, а в верхушках деревьев пел холодный ветер. Вес хранил дрова в сарае, пристроенном к северной стене хижины. Он вытащил колышек, которым запирались двойные двери сарая. Вес настолько хорошо знал, где лежат поленья, что прекрасно ориентировался в темноте, наполняя ими прочный железный лоток. Держа его двумя руками, Вес вышел наружу, поставил лоток на землю и повернулся, чтобы запереть двери. Тут до него дошло, что и койоты, и насекомые вдруг внезапно умолкли. Был слышен только шум ветра. Нахмурившись, он повернулся лицом к лесу, темной стеной окружавшему вырубку, где стояла его хижина. До него донеслось рычание. Вес скосил глаза на лес, который, казалось, стал еще темнее, чем минуту назад. Рычание было низким и злобным. За те 10 лет, которые он провел здесь в одиночестве, ему никогда не приходилось слышать ничего похожего. То, что ощутил Вес, можно было назвать любопытством, озабоченностью, но никак не страхом. Он стоял, не шевелясь, и прислушивался. Прошла минута, но все было тихо. Вес закрыл двери сарая, засунул колышек на место и подхватил лоток с дровами. В этот момент опять раздалось рычание. Потом снова все затихло. Затем послышался треск сухих веток и шорох опавшей листвы под чьими-то шагами. Судя по звуку, кто-то двигался там, в лесу, ярдах в 30 от Веса, к западу от туалета. Рычание возобновилось, на этот раз громче и ближе. Теперь уже ярдах в 20. Он не мог рассмотреть источник этих звуков. Луна спряталась за узкую гряду облаков. Прислушиваясь к этому утробному, с подвыванием ворчанию, Вес почувствовал, что ему становится не по себе. Впервые за 10 лет обитатель каньона Святого Джима осознал, что подвергается опасности. С лотком поленьев в руках он заспешил к кухонной двери с задней стороны хижины. Шуршание и треск в кустах усилились. Существо там, в лесу, двигалось быстрее, чем раньше. Да оно просто бежало на него. Вес тоже побежал. Рычание перешло в мощный злобный рык, причудливое сочетание звуков, которые одновременно могли издавать собака, кабан, кугуар, человек и еще что-то неведомое, но страшное. Преследователь уже нагонял Веса. Забежав за угол хижины, он раскачал лоток и запустил им туда, где, по его предположению, находилось животное. Ему было слышно, как поленья застучали о землю, как сверху на них упал металлический лоток. Но рык становился все громче и ближе, и Вес понял, что промахнулся. Перепрыгнув через 3 ступеньки заднего крыльца, Вес распахнул кухонную дверь, заскочил внутрь и захлопнул дверь. Затем он поспешно задвинул щеколду, и мера предосторожности, к которой не прибегал уже 9 лет с тех пор, как убедился, что жизнь в каньоне абсолютно безопасна. Подбежав к передней двери, Вес тоже запер ее на щеколду. Удивительно, что он так сильно испугался. Даже если там, снаружи, находился какой-то хищник, например, спустившийся с гор бешеный медведь, он не сможет открыть двери и войти в хижину. Не было нужды запирать дверь изнутри. Но, задвинув щеколды, Вес почувствовал облегчение. Он действовал так, как подсказывал ему инстинкт. Проведя столько времени в общении с живой природой, Вес знал, инстинктам надо доверять, даже если их следствием является иррациональное поведение. Окей, теперь он в безопасности. Ни одно животное не сможет открыть дверь. Даже такое мощное, как медведь, а похоже, что это именно он. По правде, медведь не издает таких звуков. Это и напугало Веса Далберга. Рычание, которое он слышал там, снаружи, не могло принадлежать ни одному животному из здешних лесов. Он ведь знал все о зверях, живущих с ним по соседству, и мог отличать их завывания, крики и другие издаваемые ими звуки. Хижина сейчас освещалась только огнем, пылавшим в камине, а в углах лежали глубокие тени. Отсветы пламени бросали причудливые блики на стены. Впервые за все эти годы Вес пожалел, что в доме нет электричества. У него было ружье 12-го калибра марки «Ремингтон». С его помощью он пополнял запасы продовольствия, охотясь на мелкую дичь. Оно хранилось на полке в кухне. Он подумал, что не мешало бы достать и зарядить его. Но, почувствовав себя в безопасности за запертыми дверями, вдруг устыдился собственной паники. Как какой-нибудь салага, прости господи. Как житель пригорода, визжащий при виде полевой мыши. Если бы Вес закричал и захлопал в ладоши, то наверняка отпугнул то животное в кустах. Даже с поправкой на инстинкт реакция на случившееся не соответствовало его собственному представлению о себе, как об эдаком прошедшем огонь и воду скваттере. Если Вес возьмется за ружье сейчас, когда в нем нет никакой видимой необходимости, он потеряет большую часть самоуважения, представлявшего для него огромную важность, поскольку единственное мнение, которым Вес Далберг дорожил, было его собственное. Ружье отменяется. Вес рискнул подойти к большому окну в комнате. Лет 20 назад бывший хозяин заменил узкое окошко с частым переплетом на большие со сплошным стеклом, чтобы, очевидно, наслаждаться видом, открывавшимся из него. Несколько посеребренных лунным светом облаков, казалось, фосфорисцировали на фоне черного, как бархат ночного неба. Рассеянный лунный свет падал на двор перед домом, скользил по радиаторной решетке, капоту и ветровому стеклу принадлежащего Весу джипа Чероки и призрачно освещал силуэты подступавших к вырубке деревьев. Там за окном ничего не двигалось, если не считать колыхание веток на несильном ветру. Минуты две Вес изучал пейзаж. Не увидев и не услышав ничего необычного, он решил, что неизвестный зверь ушел. С чувством значительного облегчения и стыда за свое поведение Вес отвернулся было от окна, но тут обратил внимание на какое-то движение около джипа. Он скосил глаза, ничего не увидел и на всякий случай постоял у окна еще пару минут. В тот момент, когда Вес решил, что это ему почудилось, он опять заметил, как что-то движется позади автомобиля, и приблизился к стеклу. Что-то мчалось через двор к дому, прижимаясь к земле. Вместо того, чтобы осветить как следует животное, лунный свет делал его еще более таинственным и бесформенным. Существо неслось прямо на хижину. Внезапно, Господи Иисусе, оно поднялось в воздух, и Вес увидел что-то странное, летящее прямо на него из темноты, и вскрикнул от ужаса. Мгновением позже мерзкая тварь с оглушительным треском влетела через окно, и Вес закричал, но тут же захлебнулся собственным криком. Поскольку Тревис пил редко, три банки пива были для него хорошим средством от бессонницы. Он заснул через несколько секунд, едва его голова коснулась подушки. Ему приснилось, что он дрессировщик в цирке, а все животные, выступающие с ним на манеже, умеют разговаривать, и после каждого представления он приходит к их клеткам, и животные рассказывают ему какой-то свой удивительный секрет, о котором он успевает забыть, подойдя к следующей клетке. В 4 часа утра Тревис проснулся и увидел, что Эйнштейн стоит у окна, поставив передние лапы на подоконник, и внимательно смотрит в темноту. — Что случилось, малыш? — спросил Тревис. Собака взглянула на него, а затем вновь устремила взгляд в ночь за окном. — Там кто-то есть? Тревис встал с постели и натянул джинсы. Пес опустился на 4 лапы и выбежал из спальни. Последовав за ним, Тревис обнаружил, что он смотрит уже в окно гостиной. Опустившись на корточки рядом с ретривером и положив руку на его широкую мохнатую спину, Тревис спросил: — В чем дело, а? Эйнштейн прижал нос к стеклу и нервно заскулил. Посмотрев в окно, Тревис не заметил ничего угрожающего ни на лужайке перед домом, ни на улице. Вдруг его осенило, и он спросил: — Ты разволновался из-за того существа, которое вчера гналось за тобой в лесу? Пес посмотрел на него серьезными глазами. — Что это было там, в лесу? — спросил Тревис. Собака заскулила и передернулась. Вспомнив сильный страх, охвативший ретривера и его самого в предгорье Санта-Аны, пережитое им жуткое ощущение того, что их преследует что-то сверхъестественное, Тревис почувствовал, его тоже начинает бить дрожь. Он стал всматриваться в ночь за окном. Через острые листья пальм просвечивал бледно-желтый свет от ближайшего уличного фонаря. Порывистый ветер закручивал небольшие вихри из дорожной пыли, опавших листьев и мелкого мусора, тащил их по мостовой, опускал на землю и через секунду поднимал вновь. Ночная бабочка мягко билась о стекло прямо напротив лица Тревиса, очевидно принимая отражение луны или уличного фонаря за живой огонь. — Ты полагаешь, что это существо все еще идет за тобой? — спросил Тревис. Эйнштейн негромко тявкнул. — Знаешь, я так не думаю, — сказал Тревис. — Ты, наверное, не понимаешь, как далеко мы уехали от того места. Мы-то были на колесах, а ему пришлось бы передвигаться своим ходом. Не уверен, что это возможно. Я не знаю, что это было, но оно осталось далеко позади, Эйнштейн. Там, в графстве Ориндж, и уж, конечно, не знает, куда мы подевались. Пусть тебя это больше не волнует, понимаешь? Пес ткнулся носом в руки Тревиса и лизнул их, как бы выражая благодарность за поддержку. Через секунду, однако, он опять взглянул в окно и тихо заскулил. Тревису пришлось уговаривать его вернуться в спальню. Там ретривер захотел лечь на кровать рядом со своим хозяином, и, желая успокоить животное, Тревис не стал протестовать. Под козырьком крыши бормотал и стонал ветер. Время от времени дом потрескивал, оседая. Тихо урча мотором и шелестя шинами, мимо дома проехал автомобиль. Уставший от эмоциональных и физических потрясений дня, Тревис вскоре уснул. Незадолго до рассвета он на мгновение проснулся и увидел, что Эйнштейн стоит на страже на том же месте у окна. Полусонным голосом Тревис позвал пса и похлопал ладонью рядом с собой, но тот не оставил своего поста, а Тревис опять погрузился в сон.